Глава 13. Спуск с кордильер. Всякий другой на месте Макнабса раз 100 прошел бы мимо этой хижины, кругом нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось отрывать ее из-под снега. Полчаса упорного труда Вильсона и Мюллреди ушло на то, чтобы освободить вход к Азучу, после чего маленький отряд поспешил там укрыться. Казуча эта была построена индейцами, сложившими ее из адобес, кирпичей, обожженных на солнце. Она имела форму куба с гранями в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела ко входу, единственному отверстию в хижине. И как ни был узок этот вход, но когда в горах бушевали темпоралис, ветру, снегу и граду, удавалось проникать через него внутрь. В хижине свободно могли поместиться 10 человек, и стены ее, недостаточно предохранявшие от влаги в период дождей, в это время года могли до известной степени защищать обитателей от резкого холода. Термометр показывал 10 градусов ниже нуля. К тому же очаг с трубой из кое-как сложенных кирпичей давал возможность развести огонь и успешно бороться с внешней температурой. Вот и приют, хотя и не особенно удобный, но, во всяком случае, сносный, промолвил Гленнерван. «Как?» — воскликнул Паганель. «Да это просто дворец. Не хватает лишь караула и придворных. Здесь нам будет чудесно. Особенно, когда в очаге запылает яркий огонь», — прибавил Том Остин. «Мы ведь все не только проголодались, но и промерзли, и меня лично хорошая вязанка дров порадовала бы больше, чем кусок дичи». «Что ж, Том, постараемся раздобыть топливо», — отозвался Паганель. «Топливо на вершинах кордильер», — сказал Мюллреди, недоверчиво качая головой. «Раз в Казуче устроили очаг, значит, поблизости есть и топливо», — заметил майор. «Наш друг Макнабс совершенно прав», — промолвил Гленнерван. «Готовьте все к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека. Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами», — объявил Паганель. «Если я могу быть вам полезен?» — сказал, вставая с места Роберт. «Нет, мой храбрый мальчик, отдыхай», — ответил Гленнерван. «Ты станешь мужчиной, когда твои сверстники будут еще детьми». Гленнерван, Паганель и Вильсон вышли из Казуччи. Было 6 часов вечера. Несмотря на неподвижность воздуха, мороз давал себя сильно чувствовать. Голубое небо начинало темнеть, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины гор. Паганель захватил с собой барометр. Взглянув на него, он убедился, что давление ртути показывает высоту в 11 700 футов. Следовательно, эта часть кордильер была ниже Монблана только на 910 метров. Если бы в здешних горах встречались такие же трудности, какие встречаются на каждом шагу на гигантской швейцарской горе, и если бы наши путешественники попали в бури и метели, то ни один из них, конечно, не перевалил бы через мощную горную цепь Нового Света. Гленнерван и Паганель, взобравшись на порфировый утес, обвели глазами горизонт. Они находились на самой верхушке главного хребта Кордильер и охватывали взором пространство в 40 квадратных миль. Восточный склон был отлогий, по его откосам можно было легко спускаться, а пионы умудрялись даже скользить по ним на протяжении сотен саженей. Вдали виднелись громадные продольные полосы морен, образовавшиеся из камней и обломков скал, оттесненных туда ледниками. Долина Колорадо уже погружалась в тень. Солнце склонялось к западу, освещенные его лучами выступы почвы, скалы, шпили, пики один за другим угасали, и весь восточный склон мало-помалу темнел. Западный же отвесный склон со всеми его отрогами был еще освещен. Вид этих скал и ледников, залитых лучами заходящего солнца, был ослепительно красив. К северу спускался волнообразно ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовывали смутно терявшуюся вдали неровную линию, словно проведенную неумелой рукой. Зато на юге зрелище было великолепное, и по мере приближения ночи оно становилось величественно грандиозным. Внизу виднелась дикая долина, а над нею, в 2 милях от наших путешественников, зиял кратер Антука. Вулкан этот, выбрасывая потоки пламени, пепла и дыма, ревел, как огромное чудовище. Огружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных добела камней, клубы красноватого дыма, взлетающие струи лавы, все это сливалось в сверкающие снопы. И в то же время, как тускнеющее солнце, словно потухшее светило, исчезало во мраке горизонта, ослепительный, с каждой минутой усиливающийся свет вулкана заливал своим заревом весь необъятный кругозор. В импровизированных дровосеках Паганелли и Гленарвани заговорило чувство художника, и они, пожалуй, долго бы еще восхищались этой величественной борьбой земных и небесных огней, но Вильсон, более трезво настроенный, вернул их к действительности. Дров, правда, нигде кругом не оказалось. Но, к счастью, скалы здесь были покрыты тощим сухим лишайником. Путешественники запаслись в большом количестве этим лишайником, а также растением лиаретта, корни которого тоже горят довольно сносно. Как только это драгоценное топливо было принесено в казучью, им немедленно набили очаг. Но разжечь огонь, а особенно поддерживать его, оказалось делом далеко не легким. В разреженном воздухе имелось слишком мало кислорода для горения. По крайней мере, такое объяснение дал майор. Зато, прибавил он, в воде здесь, чтобы закипеть, не понадобится доходить до 100 градусов. И тому, кто любит кофе, сваренный на воде в 100 градусов, придется обойтись без этого, так как его кофе закипит при температуре даже ниже 90 градусов. Макнабс оказался прав. Термометр, опущенный в воду в тот момент, когда она закипела, показал только 87 градусов. Все с наслаждением выпили по несколько глотков горячего кофе. Что же касается сушеного мяса, то оно доставило присутствующим мало удовольствия и вызвало со стороны Паганелли замечание, столь же здравое, сколь и бесполезное. «Да», — сказал он, — «надо признаться, что кусок жареной ламы был бы здесь далеко не лишним. Говорят, что это животное способно заменить и быка, и барана. Мне хотелось бы знать, распространяется ли это и на его мясо». «Как? Вы недовольны нашим ужином, ученый Паганелли?» — обратился к нему Макнабс. «Я в восторге от него, почтенный майор. Но не могу не признаться, что блюдо дичи было бы очень кстати». «Вы сибарит», — сказал Макнабс. «Согласен с этим эпитетом, майор. Но, что бы вы ни говорили, разве отказались бы вы от доброго бифштекса?» «Ну, пожалуй, что и нет», — согласился майор. «А если бы вас попросили пойти на охоту, несмотря ни на холод, ни на тьму, вы отправились бы, не задумываясь?» «Конечно, если только вам угодно», — не успели еще компаньоны Макнабса поблагодарить его и заявить, что они вовсе не хотят злоупотреблять его бесконечной любезностью, как... Вдали послышался вой. Он не прекращался. Казалось, это был вой не отдельных животных, а целого быстро приближающегося стада. У географа мелькнула мысль, не желает ли провидение, дав им приют, снабдить их еще и ужином. Но Гленарван несколько разочаровал его, напомнив, что четвероногие животные кордильер никогда не встречаются на таких высотах. «Откуда же тогда этот шум?» — спросил Том Остин. — Слышите, как он приближается? — Уж не лавина ли? — сказал Мюльредди. — Невозможно, — возразил Паганелли. — Это настоящий звериный вой. — Сейчас увидим, — сказал Гленарван. — И увидим с оружием в руках, — добавил майор, беря свой карабин. Все выскочили из казуччи. Уже наступила ночь, темная и звездная. Наполовину обглоданный диск бывающей луны еще не показывался на небе. Северные и восточные вершины тонули во мраке. Еле можно было различить фантастические силуэты нескольких ближайших утесов. Вой перепуганных зверей приближался. Он несся со стороны гор, погруженных во мрак. Что там происходило? Вдруг на плоскогорье обрушилась бешеная лавина. Лавина живых существ, обезумевших от страха. Все плоскогорье, казалось, заколебалось. Неслись сотни, быть может, тысячи животных, производивших, несмотря на разряженность воздуха, оглушительный шум. Были ли это дикие звери пампасов или только стадо лам и вегоний? Гленнерван, Макнабс, Роберт, Остин и оба матроса едва успели броситься на землю, как этот живой вихрь промчался в нескольких футах над ними. Паганель, видевший ночью лучше, чем днем, и оставшийся на ногах, чтобы все разглядеть, был мгновенно сбит с ног. В этот момент раздался выстрел. Это майор выпалил наугад. Ему показалось, что какое-то животное упало в нескольких шагах от него, а вся стая в неудержимом порыве уже неслась еще с большим воем по склонам, освещенным отблеском вулкана. «Вот они!» — раздался голос. Голос Паганеля. «Кто это они?» — спросил Гленнерван. «Да мои очки! Как не потерять их при такой сумятице? А вы не ранены?» «Нет, помят немножко. Уж не знаю только кем». «Вот кем», — отозвался майор, таща за собой застреленное им животное. Все поспешили вернуться в казучью и при свете очага стали рассматривать добычу Макнабса. Это было красивое животное, похожее на небольшого верблюда, только без горба. У него была изящная головка, стройное тело, длинные тонкие ноги, шелковистая, светло-кофейного цвета шерсть с белыми пятнами на брюхе. Как только Паганель увидел его, он воскликнул. «Это гуанака!» «Что такое гуанака?» — спросил Гленнерван. «Животное, годное в пищу», — ответил Паганель. «И вкусное?» «Ха, очень вкусное! Пища, достойная богов!» «Я же знал, что у нас будет на ужин свежее мясо. Да еще какое мясо! Но кто же освежует тушу?» «Я», — сказал Вильсон. «Прекрасно. А я берусь зажарить мясо», — добавил Паганель. «Вы, стало быть, и повар, господин Паганель?» — спросил Роберт. «Конечно, мой мальчик, раз я француз. Ведь в каждом французе сидит повар». Через 5 минут Паганель уже раскладывал на раскаленных углях очага большие куски дичи. 10 минутами позже он подал своим товарищам приаппетитно зажаренное филе из гуанака. Никто не стал чиниться, и все накинулись на эту пищу богов. Но при первом же глотке, к великому изумлению географа, на лицах всех присутствующих появилась гримаса, сопровождаемая единодушным «фу». «Отвратительно», — сказал один. «Совершенно несъедобно», — добавил другой. Бедный ученый, попробовав сам свои стряпни, принужден был сознаться, что это жареное мясо было действительно несъедобно даже для голодных людей. Его товарищи стали подшучивать над ним, к чему, мол, впрочем, он отнесся очень добродушно, и подняли насмех пищу богов. Паганель ломал себе голову над вопросом, каким образом вкусное, всеми ценимое мясо гуанака могло сделаться таким несъедобным в его руках. Вдруг его осенила мысль. «Понял», — воскликнул он. «Понял, черт побери, я знаю теперь, в чем тут дело. Быть может, это мясо слишком долго лежало?» — спокойно спросил Макнабс. «Нет, язвительный майор, это мясо не слишком долго лежало, а оно слишком долго бежало. Как мог я упустить это из виду?» «Что вы хотите сказать, господин Паганель?» — спросил Том Остин. «Я хочу сказать, что мясо гуанака хорошо только тогда, когда животное убито во время отдыха. Если же за ним долго охотились, и одно много пробежало, мясо его становится несъедобным. И вот, по отвратительному вкусу нашего жаркого, я могу заключить, что это животное, да и вообще все стадо, примчалось издалека». «Вы в этом уверены?» — спросил Гленнерван. «Совершенно уверен. Но какое же происшествие? Какое явление природы могло так напугать этих животных и выгнать их из логова, где им надлежало бы теперь спокойно спать?» «На это, дорогой Гленнерван, я не в состоянии вам ответить. Поверьте мне, не стоит искать дальнейших объяснений, а давайте лучше спать. Что касается меня, то я просто умираю от желания уснуть. Ну как, будем спать, майор?» «Будем спать, Паганель». Подбросили топливо в очаг, и каждый завернулся в свое пончо. Вскоре раздался богатырский разнозвучный храп. Причем громче всего выделялся среди этого гармоничного оркестра бас ученого-географа. Один Гленнерван не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли его невольно возвращались к этому стаду гуаннака, в необъяснимом ужасе мчавшемуся в одном общем направлении. Их не могли преследовать хищные звери. На такой высоте хищных зверей почти нет, а охотников и того меньше. Что же пробудило в гуаннака этот ужас, погнавший их пропастям Антукко? Гленнерван предчувствовал надвигающуюся опасность. Однако под влиянием полудремоты мысли его приняли другое направление, и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подошвы Кордильер. Там начнутся настоящие поиски капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчаются успехом. Он мечтал о том, как будут освобождены от тяжкого плена капитан Грант и два его матроса. Картины одна за другой проносились в его воображении. Порой его отвлекало от них потрескивание искорки, взлетавшей над очагом, или яркая вспышка пламени, освещавшая лица его спавших товарищей и бросавшая беглые тени на стены казуччи. Но потом его еще с большей тревогой стали томить предчувствия. Он полубессознательно прислушивался к доносившимся извне звукам, объяснить происхождение которых среди этих пустынных вершин было трудно. Ему почудились отдаленные, глухие, угрожающие раскаты, похожие на раскаты грома. Но неслись они не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая где-то по склонам гор, но несколько тысяч футов ниже. Гленнервану захотелось убедиться в этом, и он вышел из казуччи. Всходила луна. Воздух был прозрачен и неподвижен. Ни одного облачка ни вверху, ни внизу. Кое-где мелькали отблески огнедышащего вулкана Антукко. Ни грозы, ни молний. Тысячи звезд сверкали на небе. А между тем раскаты не умолкали. Казалось, они приближались, катясь по кордильерам. Гленнерван вернулся в казуччу, охваченный еще большим беспокойством. Он ломал себе голову над тем, что могло быть общего между этими подземными раскатами и бегством гуаннака. Уж не являлось ли одно следствием другого? Он взглянул на часы. Было 2 часа ночи. Не имея уверенности в том, что действительно надвигается какая-то опасность, он не разбудил своих утомленных товарищей, спавших мертвым сном, а сам впал в тяжелую дремоту, продлившуюся несколько часов. Вдруг ужасающий грохот разом поднял его на ноги. Это был оглушительный шум, похожий на грохот бесконечного множества повозок, везущих по гулкой мостовой ящики с артиллерийскими снарядами. Гленнерван почувствовал, что почва уходит из-под его ног, казуччи заколебалась, и в стенах ее появились расщелины. «Тревога!» — крикнул он. Спутники его мгновенно проснулись. Все они, сбившись в беспорядочную кучу, уже катились вниз по крутому склону горы. В лучах рассвета их глазам открылась страшная картина. Вид гор внезапно изменился. Они стали ниже. Их остроконечные вершины, качаясь, исчезали, словно провалившись в какие-то люки. Происходило явление, свойственное кордильерам. Горный кряж в несколько миль шириной целиком перемещался, катясь к равнине. «Землетрясение!» — крикнул Паганель. Географ не ошибся. Это было одно из стихийных бедствий, обычных на гористой границе Чили. В течение 14 лет Копиапо был 2 раза уничтожен, а Сантьяго разрушен 4 раза. Эта часть земного шара особенно подвержена действию подземного огня, а вулканы этой горной цепи сравнительно недавнего происхождения представляют собой недостаточные клапаны для беспрепятственного выхода подземных паров и газов. Отсюда эти непрекращающиеся сотрясения на местном наречии «трамболес». Горная плата с 7 ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, катилась вниз с быстротой курьерского поезда, то есть 50 миль в час. Нельзя было не только пытаться убежать или задержаться, но даже крикнуть. Подземный гул, грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых скал, облака снежной пыли делали какое-либо общение невозможным. Расслышать друг друга было немыслимо. Кряж то спускался без толчков и тряски, то, словно судно в бурном море, подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропастей, бросая в них глыбы горных пород, выкорчеванных вековых деревьев, и, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Трудно даже представить себе всю мощь этой огромной массы в миллиарды тонн весом, мчавшейся со всевозрастающей скоростью под уклон 50 градусов. Никто из наших путников не мог определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто из них не осмеливался бы подумать о том, в какую пропасть предстояло этой громаде свергнуться. Никто не мог сказать, все ли они еще живы, или кто-нибудь уже лежит распростертый на дне какой-нибудь пропасти. Задыхаясь от быстроты, с которой они неслись, окоченевшие от ледяного ветра, ослепленные снежным вихрем, они едва переводили дыхание, обессиленные, почти безжизненные, и только могучий инстинкт самосохранения заставлял их цепляться за скалы. Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от скользящего острова, и они покатились по последним уступам гор. Плато, на котором они неслись, резко остановилось. В течение нескольких минут никто не пошевельнулся. Наконец, один поднялся. Оглушенный толчком, он все-таки твердо держался на ногах. То был майор. Отряхнув ослеплявшую его пыль, он оглянулся. Вокруг него один на другом неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их. Все, за исключением одного, были распростерты на земле. Не хватало Роберта Гранта.